понятно? Да потому что, когда мое сердце занято одним мужчиной, то другой ни за что не посмеет прикоснуться ко мне». «Правда?» — удивился я. «Интересно, а какой же мужчина заполнил твое сердце?» От возмущения Инга простонала, покачала головой и попросила: «Давай лучше помолчим». Но мой язык настолько отяжелел от вопросов, что казалось, будто он свисает изо рта, как у пса в жару. «Значит, Черновский таким способом зарабатывает деньги, чтобы закончить съемку «Часа волка»?» «Да». «И есть покупатели этих подводных съемок?» «Это не покупатели», — угрюмо ответила Инга. Ей было неприятно говорить на эту тему. «Это один покупатель. Фильм эксклюзивный, в одном экземпляре и снят по сценарию заказчика». «То есть какой-то эротоман предлагает Черновскому свой сценарий?» «Сценарий? Это громко сказано. У богатых свои причуды, и они по-разному с ума сходят», — сказала Инга. «Вот в Москве сейчас стало модно экранизировать свои личные сексуальные фантазии. Какому-нибудь новому русскому приснится, что он со своей любовницей под водой забавляется. Вот он и заказал Черновскому фильм. А другому захотелось, чтобы мужчина и женщина занимались любовью, зависнув над пропастью на альпинистских веревках. Третий мечтает увидеть, как они будут это делать во время затяжного прыжка с самолета». «И много за такие фильмы платят?» «Много», — кивнула Инга. «Черновский говорит, что достаточно снять 5-6 фильмов по полчаса каждый. И «Час волка» можно будет закончить, растиражировать, пустить в прокат. И еще на рекламу останется». «Ну что ж ты бросила Черновского в такое трудное время?» Останавливаясь, чтобы перевести дух, спросил я. «Ты прима-балерина Марта Лехтине. Должна быть больше всех заинтересована, чтобы «Час волка» досняли». Инга мельком взглянула на меня, потупила взгляд и низким грудным голосом отвечала: «Не все, Кирилл, продается. Даже «Час волка» не стоит того, чтобы продавать остатки своей души и совести. В конце концов, Черновский обойдется без меня. За такие деньги, которые он обещает, желающих сняться будет больше, чем надо. Очередь выстроится». «Черновский надолго в Москву?» «Нет», — покачала Инга головой. «Отдаст кассету заказчику, возьмет гонорар, соберет новые заказы, оформит договоры, получит аванс и вернется. Максимум на неделю. Давай передохнем». «Молчи!» — шепотом прикрикнул я, закрывая Инге рот ладонью. Недалеко от нас, за зеленой стеной леса, раздавались отрывистые выкрики, глухие звуки ударов и молящий крик. «Да я клянусь вам, ребята! Он в море упал! Вон крыло видно! Может, он ранен, ему помочь надо!» И снова глухой удар, затем сдавленный кашель и снова мольба. «Ну что ж вы, я же ничего вам не сделал!» «Это Ник!» — крикнул я, хватая Ингу за руку. «Какой Ник? Мой пилот!» Я огромными прыжками взбирался по сыпучке к густым зарослям терновника и сосен. Инга едва поспевала за мной. «Там наши охранники!» — кричала она мне вдогон. «Не лезь к ним! Я сама с ними поговорю, ты слышишь? Они тебя убьют!» С треском ломая кусты, я выскочил на круглую полянку, посреди которой стоял старый, как мамонт, вишневый Мерседес. Рядом с ним на коленях молился сухой траве Ник. С разбитыми кровоточащими губами, в рваных трусах, подпоясанных каким-то шнурком, с потухшим взглядом, он напоминал раба, приговоренного римлянами к распятию. Рядом с ним стояли двое коренастых мужланов в черных майках и солнцезащитных очках, причем один из них поставил ногу в пыльном ботинке Нику на голову. Увидев меня, охранники переглянулись, один из них произнес: «А это еще кто такой?» «Привет!» — сказал мне Ник и вытянул разбитые губы, изображая улыбку. «Хорошо, что ты цел». «Не радуйся, это ненадолго», — блеснул остроумием один из мужланов и, почесывая вздувшийся бицепс, не спеша подошел ко мне. Я сразу понял, что о чем-либо говорить с этими вышибалами бесполезно. Ни для чего иного, кроме драки, они не были предназначены. В подобных ситуациях я всегда предпочитаю напасть первым, но было выгоднее, чтобы охранники находились подальше друг от друга. И я продолжал стоять на краю поляны, ожидая, когда мужлан приблизится ко мне на расстояние вытянутой руки. «Всем стоять!» — вдруг за моей спиной раздался пронзительный голос Инги. «Эти парни со мной, их не трогать!» Приказ прозвучал двусмысленно, во всяком случае для меня. Каких парней имела в виду Инга? Кого кому не трогать? Нас с Ником охранниками? Или наоборот? «А вот и наша кошка явилась!» — обрадованно пробасил охранник, стоящий рядом с Ником. «Мы тебя ждем. Хозяин передал, что у тебя творческий кризис, и велел нам с глобусом отрепетировать с тобой амурную сцену. Сейчас мы этим и займемся. Вот только по рогам этому дятлу надам, плохо проговаривая слова, предупредил глобус, надвигаясь на меня с целеустремленностью тепловоза. Он не счел необходимым даже согнуть руки в локтях и поднять кулаки хотя бы до уровня груди. Он уже видел меня корчащимся на траве, он не допускал даже мысли, что события могут развернуться иначе.